Таким образом, у нас, кажется, есть основания признать, что нередко слишком обширная осведомленность ложится грузом на плечи исследователя. Это и дало повод современному английскому ученому, знакомому нам, скорее по его фантастическим романам, Кларку заявить: «Шестерни воображения вязнут в избытке знания». Тому, кто много знает, труднее выдумывать. Он охотнее обращается за советом к кладовым человеческой памяти. Герой одноименной повести французского сатирика Вольтера «Простодушный» был в высшей степени оригинальный ум. Однако он ничему не учился, и потому именно был свободен от всего, что препятствует изобретению новых идей. Поистине, если хочешь сохранить свежесть мышления, не обременяй его познаниями. Таков подтекст Вольтера. Специалисты вредны, потому что... Нежелательные последствия эрудированности заключаются не просто в том, что изобилие знаний гасит воображение. Вместе с усвоением знаний специалист усваивает и определенные образцы, нормы мышления, применяемые при решении познавательных задач. Иначе говоря, он усваивает парадигмы века. Но ведь со временем парадигмы изживают себя, поэтому, обогащая наш рассудок, знания вносят и предрассудок. Как говорят немцы, высказывая суждение, мы внушаем вместе с ним и предубеждение. В этом смысле любое знание таит опасность оказаться препятствием на пути развития нового. Значит, если научная традиция способна помешать рождению свежих идей, полезно отгородиться от традиции. Вообще, замечает Уайтхед, наука, которая не решается забыть своих предшественников, бесперспективна. Конечно, ученый должен знать добытые другими результаты, но слишком упорные старания приносят эрудицию, а хорошая эрудиция невольно толкает к тому, чтобы искать спасение в готовых рецептах. Рассказывают, что Павлов специально отсекал пути обращения сотрудников за помощью к устоявшимся положениям науки. Стремясь расшатать традиционную терминологию, он запретил в период исследований условных рефлексов употреблять в лаборатории такие выражения, как «собака узнает», «догадывается», «чувствует». Лишаясь их, физиология освобождалась от старых представлений, расчищая место для истолкования опытного материала в духе новой теории. Издержки эрудиции особенно внушительны, когда исследователь, хорошо владеющий методами и законами науки, не находит готового ответа на вопрос. В этом случае специалист просто объявляет, что задача неразрешима, и даже не пытается ее решать. Дилетант же не знает этого, и потому, стремясь найти ответ, часто приходит к открытию. Высказывание, которое мы далее приведем, стало достаточно широко известным, и все же к нему обратимся. Все знают, что это невозможно. Приходит один чудак, будем говорить дилетант, который этого не знает. Он и делает открытие. Мы воспроизвели его потому, что у нас есть к нему хорошие иллюстрации. После того, как итальянец Маркони осуществил вслед за русским физиком Поповым передачу радиосигнала, он стал отмечать распространение волн на все большее и большее расстояние. Вместе с тем крепло и, наконец, утвердилось его вера в возможность послать сигнал даже через Атлантический океан. Дело лишь, как он полагал, в достаточно мощном передатчике и чувствительном радиоприемнике. Но эта идея могла увлечь тогда только профанов, не знающих азов науки. Против затеи Маркони выступили специалисты. Кому же неизвестно, поучали они, что несущие сигнал радиоволны, подобно световым лучам, распространяются прямолинейно. Поэтому они не смогут обогнуть Землю и попросту исчезнут в пространстве. Маркони едва ли знал науку в той мере, чтобы проникнуться уважением к ее законам, вообще, чтобы серьезно считаться с ними. Он простой радиотехник и энергичный предприниматель, не получивший солидного технического образования, ознакомившись с идеями Герца по электромагнитным волнам, углубился в опыты по беспроволочному телеграфу и неожиданно получил результат –